Глава шестая. Зигзаг Малфоя. Следующие несколько недель Гарри прожил в норе, не выходя за пределы сада. Целыми днями играли в квиддич двое на двое, Гарри и Гермиона против Рона и Джинни. Гермиона играла ужасно, а Джинни хорошо, так что в целом силы уравнивались. А по вечерам Гарри объедался тройными порциями всяческих вкусностей, которые готовила для него миссис Уизли. Это были бы мирные, счастливые каникулы, если бы в ежедневном пророке не появлялись чуть ли не каждый день сообщения о загадочных несчастных случаях, о пропавших без вести, а то и погибших волшебниках. Иногда Билл и мистер Уизли приносили новости еще раньше, чем они появлялись в газете. К большому огорчению миссис Уизли, 16-й день рождения Гарри был омрачен зловещими рассказами Римуса Люпина, пришедшего на праздник изможденным и посуровевшим, с сединой в каштановых волосах. Одежда у него была еще более рваная и заплатанная, чем обычно. «Было еще 2-3 случая нападения дементоров», — сообщил он, пока миссис Уизли отрезала для него большой кусок именинного торта. «Игоря Каркарова нашли мертвым в какой-то хибарке далеко на севере. Над ней была оставлена черная метка. Честно говоря, меня удивляют, что он еще год прожил после того, как сбежал от пожирателей смерти. Регулус, брат Сириуса, продержался всего несколько дней, если я правильно помню». «Да-да», — сказала миссис Уизли, нахмурившись. «Может быть, лучше поговорим о чем-нибудь другом?» «Слыхал про Флориана Фортескью-Римус?» — спросил Билл, которому Флер усердно подливала вина. «Ну, того, что содержал кафе-мороженое в косом переулке», — перебил Гарри, чувствуя неприятную пустоту внутри. «Он меня бесплатно угощал мороженым. Что с ним случилось?» «Его уволокли, судя по тому, в каком виде было заведение». «Почему?» — спросил Рон. Миссис Уизли предостерегающе взглянула на Билла. «Кто знает. Должно быть, чем-то их разозлил. Хороший он был человек, Флориан». «Кстати, о косом переулке», — заметил мистер Уизли. «Похоже, лавка Оливандера тоже того». «Который делал волшебные палочки?» — испуганно спросила Джинни. «Он самый. Магазин стоит пустой. Никаких следов борьбы. Никто не знает, сам он ушел или его похитили». «Волшебные палочки! Как же теперь без них?» «Придется обращаться к другим изготовителям», — ответил Люпин. «Но Оливандер был лучшим. И если он перешел на другую сторону, для нас это не очень хорошо». На завтра после этого мрачноватого дня рождения прибыли письма из Хогвартса со списками учебной литературы. Гарри в письме ждал сюрприз. Его назначили капитаном команды по квиддичу. «Теперь у тебя равный статус со старостами!» — радостно воскликнула Гермиона. — Ты сможешь пользоваться нашей ванной комнатой и так далее? — Ого! Я помню, у Чарли был такой, — сказал Рон, восхищенно рассматривая капитанский значок. — Гарри, это классно! Ты теперь мой капитан! Если, конечно, примешь меня снова в команду! Ха-ха-ха! — Ну что ж, видимо, больше уже нельзя тянуть с походом в косой переулок, — вздохнула миссис Уизли, просматривая список учебников Рона. «Отправимся в субботу, если только папу опять не вызовут на службу. Без него я с места не сдвинусь». «Мам, ну что ты, серьезно думаешь, что сама знаешь, кто прячется за книжными полками у Флориш и Блоттс?» — захихикал Рон. «А Фортескью и Оливандер, по-твоему, просто решили взять отпуск?» — немедленно вспыхнула миссис Уизли. «Если правила безопасности кажутся тебе смешными, можешь остаться дома, я сама тебе все куплю». — Нет, я пойду с вами. Хочется посмотреть магазин Фреда и Джорджа, — поспешно отозвался Рон. — В таком случае придержите язык, молодой человек, пока я не решила, что вы еще не доросли, чтобы идти с нами, — отрезала миссис Уизли, схватила свои любимые часы, на которых все 9 стрелок по-прежнему показывали смертельную опасность, и кое-как установила их на стопке только что выстиранных полотенец. И, между прочим, к возвращению в Хогвартс это тоже относится. Рон недоверчиво оглянулся на Гарри. Его мама тем временем подхватила в охапку бельевую корзину вместе с угрожающе покачивающимися часами и в гневе вылетела из комнаты. Фу ты! Уже и пошутить нельзя! Но следующие несколько дней Рон был очень осторожен и не позволял себе шуточек по поводу Волан-де-Морта. Настало утро субботы, Миссис Уизли больше не накидывалась на своих детей, хотя за завтраком держалась очень напряженно. Билл, который должен был остаться дома с Флёр, к большой радости Гермионы и Джинни, протянул Гарри через стол туго набитый мешочек с деньгами. — А мне? — сразу же потребовал Рон, широко раскрыв глаза. — Балда, это же его собственное, — усмехнулся Билл. — Я их взял для тебя из сейфа, Гарри, а то сейчас у посетителей часов 5 уходят на то, чтобы получить свое золото. Гоблины из соображений безопасности завинтили все гайки. 2 дня назад у Арки и Филпота во время проверки на честность зонт застрял в... В общем, поверь мне, так будет намного проще. — Спасибо, Билл, — сказал Гарри, пряча золото в карман. — Он всегда такой заботливый, — восхищенно промурлыкала Флёр, поглаживая Билла по носу. Джинни за спиной у Флёр сделала вид, будто ее стошнило прямо в тарелку с кашей. Гарри поперхнулся кукурузными хлопьями, и Рону пришлось похлопать его по спине. День выдался пасмурный. Когда они вышли из дома, натягивая плащи, во дворе их дожидалась спецмашина из министерства. Гарри однажды уже ездил на такой. — Здорово, что папе снова их дают! — одобрил Рон, удобно развалившись на сиденье. Машина мягко тронулась с места и покатила прочь от норы. Билл и Флёр махали вслед из кухонного окна. Рон, Гарри, Гермиона и Джинни с комфортом разместились на широком заднем сиденье. — Ты там не особо привыкай. — Это только из-за Гарри, — предупредил мистер Уизли через плечо. Они с миссис Уизли сидели впереди, рядом с министерским шофером. Переднее сиденье услужливо растянулось, превратившись в некое подобие двухместного диванчика. Его теперь охраняют по высшему разряду, и в дырявом котле нас тоже встретит усиленная охрана. Гарри промолчал. Его совсем не привлекала перспектива ходить по магазинам в сопровождении батальона мракоборцев. Мантия-невидимка припрятана у него в сумке. И если этого достаточно для Дамблдора, должно быть достаточно и для министерства. Хотя, если подумать, вряд ли в министерстве знают о его мантии. «Приехали!» — на удивление скоро объявил шофер, раскрыв рот в первый раз за время поездки. И остановил машину на Чаринг-Кроссроуд у входа в дырявый котел. «Я вас тут подожду. Когда примерно вернетесь?» «Часа через 2, я думаю», — сказал мистер Уизли. «А, прекрасно, он уже здесь». Гарри вслед за мистером Уизли выглянул в окно, и сердце у него радостно забилось. Возле кабачка его не поджидал отряд мракоборцев. Зато там виднелась громадная бородатая фигура Рубиуса Хагрида, хогвартского лесничего в длинной бобровой шубе, расплывшегося в улыбке при виде Гарри, и совершенно не замечающего изумленных взглядов проходящих мимо маглов. «Гарри!» — прогудел он и сгреб Гарри в сокрушительные объятия, едва тот вылез из машины. «Клювокрыл, то есть я хотел сказать Махаон, видел бы ты его, Гарри, он так радуется, что снова может полетать на свободе». «Я рад, что ему хорошо», — ответил Гарри, улыбаясь до ушей и потирая ребра. — Мы и не знали, что охрана — это ты. — Точно. Совсем как в старые добрые времена, а? Понимаешь, министерские хотели прислать толпу мракоборцев, но Дамблдор сказал, что меня одного хватит, — гордо сообщил Хагрид, выпятив грудь и зацепив большими пальцами за карманы. — Ну, пошли, что ли? Молли, Артур, после вас. Впервые на памяти Гарри в дырявом котле было пусто. Только Том, морщинистый и беззубый хозяин кабачка, оставался на своем посту. Он с надеждой поднял взгляд, когда они вошли, но не успел сказать и слова, как Хагрид с важным видом произнес. — Нам только пройти, Том. Ты же понимаешь, хогвартское дело. Том уныло кивнул и снова стал протирать стаканы. Гарри, Гермиона и четверо Уизли прошли через черный ход в холодный тесный дворик, где стояли мусорные баки. Хагрид поднял свой розовый зонтик и постучал по строго определенному кирпичу в стене. Тут же перед ним открылся проем в виде арки, за которой виднелась извилистая, мощеная булыжником улочка. Пройдя сквозь арку, все остановились и осмотрелись. Косой переулок изменился. пестрые сверкающие витрины с выставленными в них книгами заклинаний, котлами и ингредиентами для волшебных зелий были наглухо заклеены плакатами Министерства магии. На большей части этих мрачных темно-фиолетовых плакатов были размещены движущиеся черно-белые фотографии известных пожирателей смерти, скрывающихся от поимки. С витрины ближайшей аптеки кривила губы в презрительной усмешке Беллатриса Лестрендж. Несколько окон были заколочены досками, в том числе и витрина кафе-мороженого Флориана Фортескью. Зато по всей улице, как грибы после дождя, высыпали обшарпанного вида лотки и палатки. У ближайшего лотка возле входа в книжный магазин «Флориш и Блотс» к полосатому тенту был приколот кусок картона с надписью «Высокоэффективные амулеты против оборотней, дементоров и инферналов». Тощенький волшебник бренчал связками серебряных подвесок на цепочках, зазывая прохожих. — Не желаете амулетик для девочки, сударыня? — окликнул он проходившую мимо миссис Уизли и масляно улыбнулся Джинни. — Защитите ее прелестную шейку! — Был бы я сейчас на дежурстве, — проворчал мистер Уизли, сердито глядя на продавца амулетов. — Да, милый, только не надо сейчас никого арестовывать, мы очень спешим, — сказала миссис Уизли, озабоченно просматривая список. — Наверное, для начала следует зайти к мадам Малкин. Гермионе нужна новая парадная мантия, а Рону школьная форма едва достает до щиколоток. И тебе, Гарри, тоже, верно, понадобится новая школьная мантия. Ты так вырос. Идемте все. — Молли, какой смысл всем тащиться к мадам Малкин? — возразил мистер Уизли. — Пусть они трое идут с Хагридом, а мы пока пойдем во Флориш и Блотс. Купим на всех учебники. — Ну, не знаю, — нерешительно ответила миссис Уизли. Ей явно хотелось побыстрее закончить покупки, но не хватало духу выпустить из-под надзора часть своего стада. — Хагрид, как ты думаешь? — Не переживай, Молли, со мной не пропадут, — успокоил ее Хагрид, беззаботно махнув ручищей размером с крышку от мусорного бака. Миссис Уизли смотрела с сомнением, но все-таки согласилась разделить силы. Сама она вместе с мужем и Джинни поспешила в книжный магазин «Флориш и Блотс». А Гарри, Рон, Гермиона и Хагрид отправились к мадам Малкин. Гарри заметил, что у многих прохожих был такой же затравленный, встревоженный вид, как и у миссис Уизли. Люди больше не останавливались поболтать друг с другом, держались тесными группами, торопливо делали покупки, не отвлекаясь от своей задачи, и явно старались не ходить по одному. — Наверное, все вместе мы туда не влезем, — сказал Хагрид, остановившись у входа в заведение мадам Малкин и нагибаясь, чтобы заглянуть в окно. — Я лучше посторожу снаружи. Идет? Так что Гарри, Рон и Гермиона вошли в лавку втроем. На первый взгляд помещение казалось пустым, но не успела дверь за ними закрыться, как из-за стойки с парадными мантиями в синих и зеленых блестках донесся знакомый голос. — Уже не ребенок, если ты случайно не заметила, мама. Я прекрасно могу сам купить все, что мне нужно. Кто-то прищелкнул языком, и Гарри узнал голос мадам Малкин. — Ну что ты, милый, твоя мама совершенно права. Сейчас никому не стоит ходить в одиночку, и дело тут вовсе не в возрасте. — Куда булавками тычете? Поосторожнее, пожалуйста. Из-за стойки показался мальчик-подросток с бледным лицом, заостренным подбородком и светлыми, почти белыми волосами, одетый в красивую темно-зеленую мантию, у которой подол и рукава были подколоты булавками. Он подошел к зеркалу и стал себя рассматривать. Прошло с полминуты, пока он заметил отражение Гарри, Рона и Гермионы у себя за плечом. Его светло-серые глаза сощурились. — Если тебя удивляет, мама, что это за вонь, так сюда только что вошла грязнокровка, — произнес Драко Малфой. — Ну что за выражение у меня в магазине? — воскликнула мадам Малкин, выбегая из-за вешалки с сантиметром и волшебной палочкой в руках. — И попрошу не размахивать здесь волшебными палочками, — прибавила она, взглянув в сторону двери, так как Гарри и Рон уже выхватили свои палочки и нацелили их на Малфоя. Гермиона, стоявшая чуть позади, зашептала. — Не надо, не связывайтесь, честное слово, не стоит он того. — Ага, как будто вы посмеете колдовать, когда не в школе, — издевался Малфой. — Кто тебе глаз подбил, Грейнджер? Я хочу послать ему цветы. — Довольно. Резко одернула его мадам Малкин, оглядываясь в поисках поддержки. — Мадам, прошу вас. Из-за вешалки неспешной походкой вышла нарцисса Малфой. — Уберите это немедленно, — холодно приказала она Гарри и Рону. — Если вы еще раз нападете на моего сына, я добьюсь, чтобы этот поступок стал последним в вашей жизни. — Да ну, — сказал Гарри, отступая на шаг и глядя прямо в ухоженное надменное лицо, несмотря на бледность, так похожее на лицо ее сестры. Гарри был теперь с ней одного роста. — А что вы сделаете? Натравите на нас своих дружков-пожирателей смерти? Мадам Малкин взвизгнула и схватилась за сердце. — Как можно говорить такие вещи? Рискованные обвинения! Да уберите, пожалуйста, волшебные палочки! Но Гарри не опустил палочку. Нарцисса Малфой гадко улыбнулась. — Я вижу, будучи любимчиком Дамблдора, ты воображаешь, что тебе все нипочем, Гарри Поттер. Но Дамблдор не всегда будет рядом, чтобы защитить тебя. Гарри с насмешкой огляделся по сторонам. — Ой, смотрите, его здесь нет. Чего же вы ждете? Пользуйтесь случаем. Может, для вас подберут двухместную камеру в Азкабане. Будете сидеть вместе со своим бездарным мужем. Малфой сделал движение, как будто хотел кинуться на Гарри, но споткнулся, наступив на подол слишком длинной мантии. Рон громко захохотал. — Не смей так разговаривать с моей мамой, Поттер! — прорычал Малфой. — Ничего страшного, Драко. Нарцисса удержал сына, положив ему на плечо руку с тонкими белыми пальцами. — Я думаю, Поттер встретится со своим обожаемым Сириусом раньше, чем я с Люциусом. Гарри отвел назад волшебную палочку. — Гарри, не надо! — взмолилась Гермиона, повиснув у него на руке. — Опомнись, тебе нельзя! У тебя будут такие неприятности! Мадам Малкин, потоптавшись на месте, решила сделать вид, будто ничего не происходит, видимо, надеясь, что тогда ничего и не произойдет. Она наклонилась к Малфою, все еще злобно сверкавшему глазами в сторону Гарри. — По-моему, левый рукав нужно еще немножечко укоротить, милый. Дай-ка я сейчас... — Ай! — заорал Малфой и вырвал руку. — Смотри, куда булавки втыкаешь, женщина! Мама, я, пожалуй, не возьму эти тряпки. Он стащил мантию через голову и швырнул на пол к ногам мадам Малкин. — Ты прав, Драко, — сказала нарцисса, презрительно взглянув на Гермиону. — Когда я вижу, какое отребье здесь обслуживают, пойдем лучше к Твилфитту и Таттингу. С этими словами парочка гордо покинула магазин. Малфой по дороге к выходу постарался как можно сильнее задеть Рона плечом. — Ну и ну! — воскликнула мадам Малкин, подняв с пола мантию и проводя над ней волшебной палочкой на манер пылесоса, чтобы счистить пыль. Она что-то расстроенно бормотала все время, пока примеряла новые мантии Рону и Гарри, чуть было не продала Гермионе мужскую парадную мантию вместо женской и, в конце концов, выпроводила их из магазина с поклонами, явно радуясь, что, наконец, избавилась от сомнительных посетителей. — Все купили? — бодро спросил Хагрид, когда они снова оказались рядом с ним. — Вроде все, — ответил Гарри. — Ты видел Малфоев? — Видел, — равнодушно ответил Хагрид. — Да ты не беспокойся, Гарри. Не станут же они затевать безобразие на виду всего косого переулка. Гарри, Рон и Гермиона переглянулись. Но не успели они развеять иллюзии Хагрида, как появились мистер и миссис Уизли, а с ними Джинни, все с тяжелыми пачками книг в руках. — Все в порядке? — спросила миссис Уизли. — Купили мантии? — Очень хорошо. По дороге к Фреду и Джорджу можно будет еще заглянуть в аптеку и Киллопсу. Не отходите в сторону, держитесь поближе друг к другу. Гарри и Рон не стали покупать никаких ингредиентов в аптеке, поскольку им больше не полагалось изучать зельеварение. Зато оба купили по большой коробке совиного корма для Букли и Сычика в совариуме Иллопса. Затем двинулись дальше в поисках магазина всеобщие волшебные вредилки, принадлежавшего Фреду и Джорджу. Причем миссис Уизли каждые две минуты поглядывала на часы. — Времени у нас не так уж много, — говорила миссис Уизли. — Только заглянем и сразу к машине. Должно быть, уже почти пришли. Дом 92... На 94. Вот это да! — воскликнул Рон, остановившись как вкопанный. Среди тусклых, залепленных министерскими плакатами витрин соседних магазинов, лавочка Фреда и Джорджа била по глазам, словно фейерверк. Случайные прохожие долго еще оглядывались на их витрину, а кое-кто даже останавливался, словно зачарованный, не в силах отвести от нее глаз. Витрина слева от входа сверкала невероятным разнообразием товаров, которые подскакивали, вертелись, светились, прыгали и пищали. Даже больно было смотреть на эту пестроту. Витрину справа целиком закрывал гигантский плакат, темно-фиолетовый, как и плакаты от министерства, но на нем пылали гигантские ярко-желтые буквы. «Почему так всех волнует тот, кого нельзя называть? Лучше пусть народ волнует тот, кто умеет в кишках застревать. Он хитер, он шустер, от него с давних пор у всей страны запор». Гарри засмеялся. Рядом с ним послышался приглушенный стон. Он оглянулся и увидел, что миссис Уизли, онемев, не сводит глаз с плаката. Губы у нее шевелились, беззвучно повторяя: «Он хитер, он шустер». «Их же убьют в собственных постелях», — прошептала она. «Не убьют», — заверил Рон, хохоча, как и Гарри. «Вот это блеск!